Я подыгрывала ему. «Эй, Огерт!» – завопил Гиз, отцепляя меч, растягивая ремни. «Очнись! Неужели даже это место не приведет тебя в чувство?» Огерт лежал лицом вверх, а глаза его были открыты. В них отражалось небо. «Он должен набраться сил». Нелти осторожно коснулась лица старшего брата. «Пусть отдыхает». «Как скажешь, собирательница». Гиз, прыгая на одной ноге, снимал штаны. «А может, запах жареной рыбы его разбудит?» «Чем ты ее собрался ловить?» «Как чем? Старый мальчишечий способ. Неужели не помнишь?» «Штанами?» «Точно». Гиз уже бежал к речке, на ходу завязывая штанины узлом. «Осторожнее там!» – крикнула Нелти, почувствовав легкое беспокойство. «Все нормально, сестра», – обернулся Гиз. «Не волнуйся, я рядом». Он вошел в воду, стараясь не шуметь. Остановился, присел на корточки, прищурился, высматривая рыбу. Заметил стаю мальков, гуляющую на песчаной отмеле. За ними гоняться бесполезно, да и проку от них никакого. Разве кошки на угощение? Чуть в стороне заприметил небольшого щуренка, замерзшего возле подтопленной коряги. Этого штанами не возьмешь. Тут острога нужна, или настоящая рыбацкая снасть. Гиз зашел поглубже, медленно побрел вдоль русла, выискивая подходящее для рыбной ловли место. Когда-то он знал здесь каждую ямку, каждый подводный камень. Но с тех пор прошло много времени, и река сильно изменилась. На глинистой отмеле, заросшей густыми, похожими на зеленые волосы водорослями, Гиз остановился. Вот в таких зарослях когда-то они и промышляли рыбу. Бреднями, корзинами, штанами, а порой одними руками. Гиз опустил в воду свои широкие штаны, повел их к крутому берегу, словно с очком черпая водоросли вместе со всей живностью, что пряталась там. Остановился у самого берега, под нависающими ветвями ракиты. Запустил руку в утробу своей примитивной снасти. Стал выгребать комья грязи и водорослей. Есть! Маленькая, в половину ладони ребёшка была вымазана илом. Гиз ополоснул ее, зажав в кулаке. Полюбовался и отпустил. «Не жадничай!» – бывало наставлял мальчишек, Горочь старший, знатный рыбак и ягодник. «Не бери то, что первым в руки пришло, а то удача от тебя отвернется». Буквально через мгновение Гиз в очередной раз убедился в верности этого совета. В водорослях медью блеснула чешуя. Пальцы скользнули по рыбе и слизи. «Лень», — сразу определил Огерт, и порадовался тому, что не забыл еще уроки Гроча. Ребёшка была небольшая, но толстая и жирная. Гиз выбросил ее на берег, намереваясь подобрать позже. Выгреб из штанин оставшуюся тину, отступил, отошел чуть в сторону и снова потащил свои штаны через водоросли. Он так увлекся, что не заметил, как довольно далеко ушел от места, где стояла телега. Он забыл обо всем. Беспечный, словно ребенок, он радовался каждой ребёшке, что оказывалось в его руках. А когда ему удавалось поймать рыбу покрупней, эмоции переполняли его, и он был готов кричать во весь голос, звонко, восторженно, как кричал когда-то, давным-давно. «Смотрите, смотрите, какой карась! Здоровущий! Уже третий! Гиз!» Им было весело. Они перекликались, ревностно следили друг за другом, соревнуясь, у кого улов окажется больше. «Гиз!» А потом они возвращались в деревню, выкладывали из корзины общую добычу и чуть ли не до драки спорили, где чья рыбина. «Гиз!» Что-то случилось. Гиз резко выпрямился, только сейчас осознав, что его звали уже трижды. Нелти кричала издалека, и голос ее был полон тревоги. «Я здесь!» – рявкнул Гиз. Он не видел ни телеги, ни того места, где она должна была стоять. Слишком далеко отошел охотник. «Быстрей!» Нелти была чем-то напугана. «Быстрее, брат!» Гиз выругался и бросился на выручку, путаясь в водорослях и увязая в донном иле. 6. Мальчишкой Гис влюбился в Нелти. Он старался ничем не выдавать свое затаенное чувство. Но все замечающий Огерт каким-то образом быстро распознал о сердечной привязанности друга и потом часто подшучивал над ним. Случалось весьма зло. Но несмотря ни на что, они оставались закадычными друзьями. Огерт, Гис и Нелти. Они всегда были вместе и горой стояли друг за друга. В семье Гиза и Нелти детей больше не было. У Огерта был старший, совсем взрослый брат. Но он не жил с родителями. Он работал в соседнем городе на какого-то богатея. Два раза в год он на пару дней возвращался в родную деревню. Ничего здесь не делал, только ходил в гости и степенно рассказывал всем знакомым о своей городской жизни. А перед самым отъездом он снимал с пояса кожаный кошель и неспешно отсчитывал несколько серебряных монет и тройку медяков.